Монстр на земле зашевелился, уперся всеми шестью руками в землю. На одной из них фиолетовый увидел хорошо знакомый ему прибор. «Глушилка! Вот почему вас Нола потеряла!» — догадался штурман. «О, боже!» — ахнул Лепестков. «Да это же наш зэк Громов! Алиса, ты с ума сошла! Разве можно бить академиков сковородкой?» Академик сел на землю, потряс головой, хлебнул из котелка, свел глаза в кучку и попытался сфокусировать их на Алисе. — Так это твоя дочка, профессор. Выросла девочка, выросла. Ничего не скажешь. Появление академика на корабле доставило Ноле массу хлопот. Но он категорически отказался отключать глушилку, утверждая, что без нее враги народа, сравнительно недавно обосновавшиеся неподалеку, всего в паре сотен километров от раскопок, его обязательно найдут. А так как при включенной глушилке он стал невидим для Нолы, то дроиды постоянно спотыкались об него. И не только об него. Все, кто оказывался в радиусе 10 метров от академика, рисковали получить поддых от сновавших по кораблю дроидов, наводящих последний лоск на внутреннее убранство корабля после погрома, учиненного электрическими черепашками. В конце концов, Блад просто объявил кают-компанию запретной для ремонтных киберов зоной, и они, наконец, смогли поговорить в относительно спокойной обстановке. Хотя, как понял Блад, зэк Громов и спокойствие — понятия абсолютно несовместимые. Обрадованный встречей со старым другом, шумный академик громко восхищался спортивными достижениями подросшей Алисы, сумевшей в один момент организовать ему на затылке шишку. Вспоминал, как подбрасывал ее под потолок, когда она была еще совсем маленькая, и качал на всех своих 6 руках. А когда Алиса честно призналась, что этого не помнит, страшно разобиделся, но быстро остыл и даже попытался сцапать девчонку, чтобы показать, как это было, не разбудить ее моторную память. Однако красное смущение Алиса увернулась и спряталась за спину Блада. Чтобы он опять не надулся, как мышь на крупу, Пит поспешил сунуть ему кружку с чифиром, которую они вместе с котелком взяли с собой на Арабеллу. «Как вы здесь оказались, друг мой?» Получил, наконец-то, возможность задать вопрос Лепестков. «После нашей последней встречи вы словно в воду канули. Я попытался навести справки, но в Галактической ассоциации космической археологии мне не смогли дать вразумительного ответа. А академик Ляпис, когда речь зашла о вас...» Зэк Громов зарычал и замахал всеми 6 руками. «Никогда не упоминайте при мне это имя. Может быть, когда-то он и был приличным ученым, способным воспринять новые веяния в науке и адекватно оценить свежие археологические находки, но теперь он за них расплатиться забывает, старый маразматик. Фуфлон, а не академик, и еще смеет называть себя коллекционером. Такой артефакт у меня заныкал, и ведь знал, что я после зоны на мели. А когда я у него в отместку спи...» Академик вовремя опомнился и успел заткнуть себе верхней парой рук зубастый рот, испуганно косясь на Лепесткову. «Скоммуниздил», — нашел более деликатный синоним Блад. «Во-во, это слово!» — перевел дух академик. «И что же ты у него скоммуниздил?» — спросил капитан. «Бомбанул его на артефакт, который доказывает мою теорию о происхождении Homo sapiens в нашей галактике». Зэк Громов плотоядно облизнулся, проведя розовым языком по своим треугольным по виду акульим зубам. «Я чувствую, тебя в зоне многому научили», — понимающий кивнул головой Блад. Спрашиваешь. К концу срока я там уже был в авторитете. И вообще, брателло, хватит выкать. Ты же свой в доску тоже на зоне чалился. Да нет базара, Корефан. Лепестковы с фиолетовым дикими глазами посмотрели сначала на академика, потом на капитана. Академик, я вас не узнаю, ахнул Лепестков. А вот и нефиг было своего коллегу на бабки ставить, рыкнул зэка. С вами, профессор, я бы так никогда не поступил. Молоток, одобрительно кивнул Пит. Как аукнется, так и откликнется. И что было дальше? У меня после зоны в Федерации репутация подмоченная оказалась. А у Ляписа связи большие были. Ну и мне пришлось срочно с ее... срочно в экспедицию научную собираться. Я быстренько свой кораблик набил всем, чем можно, и сюда. — А почему именно сюда? — спросила Алиса. — Так я ж говорю, Ляпис, тупой! — радостно завопил зэка. — Открытие у старого хрыча под носом лежало. Сам же его на цикаде своими руками добыл и ни хрена в нем не понял. Лоботан! Стены кают-компании завибрировали от раскатов громового хохота академика. Все поспешили заткнуть пальцами уши, спасая барабанные перепонки от избытка децибел. «И что это за открытие?» — спросил Лепестков, когда академик отсмеялся. «О, за такое открытие любой археолог душу проклятому отдаст! Город первых Homo sapiens!» — понизив голову, прошептал зэка. «Именно отсюда, с этой тайной планеты, началась экспансия вашего забавного вида по Вселенной!» Как ни понижал голос академик, но его таинственный шепот прошелестел по всем закоулкам Арабеллы. «По Вселенной!» — ахнула Алиса. «Ну, если не по всей Вселенной, то по нашей галактике точно!» — успокоил ее зэка Громов. «А почему вы назвали планету тайной?» — спросил Блад. «Потому что Эдем под коконом. На высоте 500 километров от поверхности начинался защитный слой. В оптическом диапазоне эту планету из космоса не видно. И если точно не знаешь орбиту...» «Стоп! А как вы вообще нашли Эдем?» Встречный вопрос. «Почему Эдем?» — поинтересовался Блад. — Потому что по праву первооткрывателя я ее так назвал. А как еще можно назвать планету, на которой появились первые Homo sapiens? Только Эдем? — Вообще-то ее уже открыли до вас, академик, — разочаровал археолога Лепестков, — и назвали Лимбо. — Да ничего подобного, — возмутился академик. «Я здесь уже 10 лет, а черные копатели всего 7. Они не имели права переименовывать мою планету. Так как все-таки вы вышли на Эдем?»